Эпилог. Спустя 3 года. Я страшно нервничала, боялась опоздать. Опоздать на свою первую встречу с читателями. Еду на нее прямо из поликлиники и ругаю себя за то, что не перенесла поход к врачу на другое время. Ведь могла бы, но не терпелась. Да и думала, успею. Думала, уложусь. Глупая. И как жаль, что у Олега сегодня работа. Какая-то тоже очень важная встреча. За эти 2 года, с тех пор, как мы переехали в Питер, я так привыкла, что он постоянно рядом. Конечно, я понимаю, что работа ему нужна, но иногда мне так его не достает. А в последнее время Олег и вовсе постоянно в делах, пытается устроить лучшую жизнь для меня, не понимает, что мне для счастья достаточно просто быть с ним рядом. Одно его присутствие успокаивает и внушает ощущение, что все получится, все будет хорошо. И сейчас мне ужасно не хватает этого ощущения. 3 месяца назад вышла в свет моя книга. Первая и пока единственная. Вышла в крупном питерском издательстве, что само по себе стало для меня огромным сюрпризом. Хотя, если уж честно, имеются у меня кое-какие подозрения. Но ведь правда, с чего бы вдруг меня, никому здесь неизвестную, приезжую провинциалку, так быстро заметили, да еще и пожелали издать. Но Олег упорно отрицает свое участие и советует больше верить в себя. Прямо сейчас мне бы эта вера очень пригодилась. А у меня сплошные сомнения. Вдруг будут задавать вопросы, на которые я не смогу ответить. Вдруг разнесут мое детище в пух и прах, а я понятия не имею, как надо в таких случаях себя вести. Молча соглашаться с критикой, спорить и доказывать, или что. А вдруг вообще никто не придет навстречу. Этот вариант, наверное, самый грустный. А теперь еще мы и в пробке встали на Садовой. «Не волнуйся, все будет хорошо. Я с тобой», — прилетела смс-ка от Олега. Конечно, он знает, как я нервничаю. Все свои страхи я ему за прошедшую неделю перечислила по 100 раз. Чёртова пробка. Начало в 15:00, а уже без четверти. Пока я гадаю, не добежать ли своим ходом до буквоеда, где будет встреча. Затор, наконец, зашевелился. Такси короткими рывками доползает до поворота на Невский, а там уж подвозит к самым дверям. Я вижу свое фото на афише и жутко смущаюсь. Сама на себя не похожа. Да и писателем, если уж честно, я бы не назвалась. Один мой страх можно было вычеркнуть сразу. В зале оказалось довольно много народу. Мне даже странно. Неужели всем этим людям интересна я или моя книга? Да не может быть такого. В общем-то, публичных выступлений я не то чтобы стеснялась, просто отвыкла. Последние 2,5 года мы с Олегом вели довольно уединенный образ жизни. Сначала он восстанавливался после аварии и нескольких операций, изнуряя свое тело физическими нагрузками. Потом он взялся за меня и все же заставил пойти в микрохирургию глаза, потому что от стресса, наверное, зрение у меня совсем село. Я первое время упиралась, ну как я пойду? А кто бы за ним ухаживал? Были бы 2 полукалеки. А потом, когда я все таки сподобилась, после тщательных обследований мне сказали, что такие операции, какая нужна мне, у них не делают. Слишком истончена роговица, огромный риск. Нужен какой-то фемтолазер, которого в Иркутске нет. А есть он, например, в микрохирургии Санкт-Петербурга. Так мы тут с Олегом и оказались. И осели, прижились. Операцию мне сделали и удачно. Это я теперь понимаю. А тогда паниковала, потому что не сразу зрение вернулось. Несколько месяцев я еще в себя приходила. И больно было, на свет даже смотреть не могла. И страшно, боялась, что все напрасно, ничего не получилось. Прошло 3 месяца после кератопластики, срок, который озвучил мой хирург. Срок, после которого я должна уже видеть. Но я не видела. Затем и 4 месяца прошло. Ничего. И если бы не Олег, не его поддержка, я бы, наверное, отчаялась совсем. Но потом постепенно зрение стало возвращаться. О, даже описать невозможно, какие это ощущения, когда вновь все видишь. Птиц в небе, каждую травинку на газоне, каждую виньетку на фасаде зданий. Мы гуляли с Олегом часами, любуясь Питером. Город нас просто очаровал. Во всяком случае, меня. А Олегу хорошо, как он сказал, там, где мне хорошо. Вот я и предложила остаться тут, вроде как в шутку, и начать все с чистого листа. А он согласился. И вот теперь у нас есть уютная квартира на Крестовском острове с чудесным видом на залив. Здесь, в Питере, мы и поженились, без всяких церемоний и банкетов, и отметили только вдвоем. Теперь Олег днем работает, а я варю ему борщи, как когда-то мечтала. И вообще с азартом осваиваю кулинарное искусство. А мой роман — это был просто неодолимый порыв. Я писала его урывками, пока ждала Олега с работы, и никак не ожидала, что из этого что-то получится. «Эта книга, ваш дебют и такой успешный. Тираж разлетается, как горячие пирожки. Может быть, поделитесь формулой успеха?» Обескураживают меня первым же вопросом. «Если эта формула и существует, то мне она пока неизвестна». Пробую я отшутиться. Вопросы сыпятся, как из рога изобилия. Некоторые меня смущают, другие смешат, третьи откровенно ставят в тупик. Вот как рассказать, что все выдуманные сюжетные повороты не очень-то и выдуманы? Или что роман — это не спонтанная идея, а необходимость выплеснуть все то, что пришлось пережить? В вашей книге открытый финал, хотя и обнадеживающий. Видите ли вы для своих героев возможным общепринятый хэппи-энд, где есть очаг, семейная идиллия и куча детишек? Спрашивает симпатичная девушка. «Вполне», — уверенно отвечаю я, не в силах сдержать улыбку, потому что... Нет, насчет кучи детишек говорить еще рано, но один или одна обещает появиться через 8,5 месяцев. Но это пока секрет. Я сама это только сегодня узнала и еще не придумала, как рассказать Олегу. «Верю, так оно и будет». Встреча закончилась, и ко мне стали подходить за автографами. Я с удовольствием и от души писала пожелания, выслушивала ответные добрые слова и напутствия, пока вдруг над духом не прозвучал знакомый до мурашек голос с легкой хрипотцой. «Я тоже верю, что так оно и будет». Олег, он все-таки пришел. А я, увлеченная вопросами, даже не заметила, когда он появился. Он смотрит так пронзительно, с легкой полуулыбкой, будто точно знает мой секрет. И, как обычно, при виде его все мысли у меня из головы исчезают. Девушка-организатор еще что-то говорит, благодарит, прощается, а я вижу только его взгляд и хочу одного — скорее остаться наедине. После буквоеда мы гуляем по Невскому. Днем нам теперь редко доводится бывать вместе, только в выходные. Зато все вечера наши и ночи. Олег еле заметно прихрамывает, если долго идет пешком, поэтому мы не спешим. Пальцы наши переплетены, и сердце у меня радостно трепещет. По пути нам попадается уличное кафе. «Перекусим?» — предлагает он. Я тут же ощущаю приступ голода. Такое теперь со мной частенько. «Давай». Пока несут наш заказ, я взахлёб рассказываю Олегу, как прошла встреча. Он слушает внимательно и смотрит неотрывно. Этот сумеречный взгляд его как будто обволакивает и проникает в самую душу. Потому что, едва я замолкаю, он неожиданно наклоняется вперед. Его лицо совсем близко, и я тону в глазах. Он берет мою ладонь и спрашивает. «Так что там с хэппи-эндом?» «Ты понял, да? Ты догадался?» Розовею я от избытка эмоций. Я не жду от него бурных восторгов. Просто он не такой. Все, что он чувствует, я вижу по его глазам. А в них полыхнуло столько всего, что голова идет кругом. Олег прижимает мою ладонь к губам, целует. И в этом жесте нет ничего эротичного, но у меня все внутри сладко сжимается. Как же я люблю тебя, Маша. Моя Маша. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Наталья Штин.